И вдруг за спиной его раздался крик. «Вот он где! Здесь он!» Нильс обернулся. Из-за выступа скалы показался Мартин, а за ним вся стая Акки Кебнекайсе. Мартин был очень зол. «Ты куда же это убежал?» — шипел он. «Дождешься, что тебя опять кто-нибудь утащит. Прямо хоть привязывай тебя по ночам. Ну чего ты здесь не видел?» «Ты лучше спроси, что я здесь видел», — сказал Низ. «Ну, а что видел?» — буркнул Мартин. «Город видел с башнями, с красивыми домами, а народу там сколько! И все ходят в бархате и в шелках, один наряднее другого, а лавки какие там богатые! Таких товаров у нас даже на ярмарке новогодней не увидишь. И все прямо за бесценок идет. Сказать так не поверишь. Я вот за одну эту монетку всю лавку чуть не купил, со стойкой и даже с купцом». И Нильс показал Мартину маленькую серебряную монетку. «Так что же ты не купил? Не сторговался, что ли?» — насмешливо спросил Мартин. «Какое там не сторговался?» — воскликнул Нильс. «От купцов отбою не было. Да я, как назло, монетку обронил. А пока бегал искал, город точно под воду провалился. Вот досада-то!» Тут Мартин и все гуси не выдержали и дружно загоготали. «Что вы смеетесь?» — чуть не заплакал от обиды Нильс. «Я ведь не вру! Я в самом деле был в этом городе! Я все могу рассказать! Какие там дома, какие улицы!» Но гуси не слушали его и дружно гоготали. «Замолчите!» — раздался вдруг голос Акки Кебнекайсе. «Мальчик говорит правду!» Гуси с удивлением посмотрели на нее. «Да, да!» — сказала Акка. «Мальчик говорит правду! Вы еще молоды и неопытны. Вы не знаете, что когда-то, много-много лет назад, путь в Лапландию лежал через этот остров. И на острове этом был тогда город. Еще моя прабабка рассказывала моей бабке, а бабка рассказывала мне. А теперь я расскажу вам об этом чудесном городе. Слушайте же меня!» И старая Акка рассказала им вот какую историю.